небес, небес. Но нету солнца, нету птиц. Вечно спит зеленый лес, и не видно светлых лиц. Темнота и вечный страх, церкви, храмы без крестов. Она упавшая в куполах, вереница матных слов. Вереница матных слов. А ты лети, как вольная птица, на синее небо домой. Нищей страны, где приземлиться, на земле не найдешь ты такой. А ты лети, как вольная птица, на синее небо домой. В темном мире нет любви, и в груди мертвые сердца. Да забытые грехи все морочат в нас отца. А со дна всплывает боль с глубины пробитых душ. Исполняет свою роль в океане грязных луж. В океане грязных луж. А ты лети, как вольная птица, на синее небо домой. Ты нищей страны, где приземлиться, на земле не найдешь ты такой. А ты лети, как вольная птица, на синее небо домой. На земле не найдешь ты такой. Ты лети, как вольная птица, на синее небо домой.